Глава вторая. Саша. Московская старожилка Янькова, которая возила дочерей к Пушкиным в немецкую слободу на танцевальные уроки, так рассказывает про них. Пушкины весело жили и открыто. Всем домом заведовала старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная. Она и детьми занималась, и принимала к ним мамзелей, и сама учила. Старший внук ее, Саша, был большой уволень и дикарь, кудрявый, со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались. Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями, что-нибудь накуролесил и за это оштрафован, а иногда и он с другими пустится в пляс. Да так был неловок, что над ним посмеются, а он губы надует и уйдет в угол. Бабушка любила его больше других и жаловалась, что ты его не расшевелишь и не прогонишь играть, а развернется, расходится, ничем не уймешь. Было что-то в этом мальчике, что раздражало нетерпеливую Надежду Осиповну. Как и многим матерям, ей хотелось, чтобы ее сын был приятным, покладистым ребенком, чтобы он был, как все. А это ему с самых ранних лет было трудно. Сашка, как звала Пушкина своего первенца, был неловкий, сонный толстяк. Мать, вспыльчивая и резкая, хотела наказаниями и угрозами победить раздражавшую ее упрямую лень, заставить мальчика принять участие в играх его сверстников. Раз на прогулке Саша незаметно отстал от других и преспокойно уселся среди улицы. Соседи, смеясь, смотрели из окна, как маленький борчонок с копной золотистых кудрей роется в пыли. Мальчик заметил их смех, обиделся, встал, сердит, пробормотал: «Ну чё зубы-то скалите?» и побрел домой. В материнских нападках сказывалось не только личное раздражение, но и неуклюжее желание воспитывать. У Саши была скверная привычка тереть ладони. Надежда Осиповна завязывала ему ручки за спину и так оставляла на целый день, даже есть не позволяла. Мальчик часто терял платок. Мать приказывала пришить его к курточке и потом заставляла мальчика выйти в гостиную, что больно задевало детское самолюбие. При столкновениях с гувернерами мать неизменно брала их сторону. Взбалмошная, она умела быть злопамятной, рассердится и целый год не разговаривает с девятилетним сыном. Суровость капризной воспитательницы не смягчалась ни любовью, ни чуткостью. Мать Пушкина ни сердцем, ни умом не понимала сына, никогда и ничем не облегчила трудности и противоречия, с детства кипевшие в его своеобразной, страстной, нежной душе. Ему было около 8 лет, когда в нем произошел крутой перелом. Мальчик точно проснулся от сна, соприкоснулся с каким-то невидимым источником, стал живым, шаловливым, увлекся чтением, стал писать стихи. Вдруг вспыхнул, чтобы до конца жизни не угаснуть, огонь, озаривший не только его личное существование, но осветивший отблеском духовной красоты миллионы русских жизней. Эта недетская кипучесть ума не вызывала в родителях любовного внимания, скорее обострила столкновение между ними и сыном. Ни Сергей Львович, ни Надежда Осиповна не были людьми злыми и по-своему заботились о детях. Они ценили просвещение, гордились образованием, любовью к литературе, общением с писателями и, несмотря на свой безответственный эгоизм, давали детям наилучшее по тогдашним временам образование, то есть нанимали иностранок и иностранцев, которым и поручали воспитание и образование детей. В те времена, как и еще несколько десятилетий спустя, французский язык и французские манеры для русского изрядного дворянина были главным атрибутом культуры. Научить им значило приобщить ребенка к просвещению, открыть ему дорогу в жизни. Матери твердо знали, что приятность обращения и бойкая французская речь обеспечивают карьеру даже шалопаю, когда человек свободный, но лишенный лоска, на всю жизнь может затеряться среди рядового чиновничества. В правящем верхнем классе французский разговор создавал общность психологии. Спиранскому его семинарский французский выговор всю жизнь служил помехой. Помимо соображений пользы и тщеславия, французская культура удовлетворяла проснувшимся умственным и эстетическим запросам. Большое влияние и в гостиной, и в детской имели эмигранты. Воспитателями они чаще всего делались без подготовки, без призвания. Среди бежавших от революционных потрясений были люди разных убеждений, но даже после революции русские бари не боялись представлять к своим детям самых ярых вольнодумцев. Сама Екатерина II, с такой исключительной вдумчивостью, обставившая воспитание своего любимого внука, наследника престола Александра, поручила его заботам республиканца Лагарпа. «Вы можете быть якобинцем, республиканцем, чем вам угодно, но я верю, что вы порядочный человек, и этого с меня довольно», — сказала ему умная императрица. На долю гениального русского поэта не досталось своего Лагарпа. Воспитание Пушкина не отмечено той настойчивой прививкой нравственных навыков, которые внушала своему внуку великолепная властная бабушка. «Будьте мягкие, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны», — писала она в одном из своих наставлений. Лагарп, убежденный последователь прав человека и гражданина, старательно внедрял эти демократические тенденции в своего воспитанника. Ни к одному из своих домашних воспитателей не сохранил Пушкин той почтительной признательности, которую император Александр всю жизнь проявлял к Лагарпу. Они были не опорой его детской жизни, а постоянным источником раздражения. В конспекте автобиографии Пушкин написал: «Первые неприятности, гувернантки, ранняя любовь, рождение льва, мои неприятные воспоминания, смерть Николая, Монфор, Русло, Кат П. и Ан Ив, нестерпимое состояние, охота к чтению». Так, перечисляя своих гувернеров, он твердит один эпитет — «неприятный». И в скудных семейных воспоминаниях о детстве поэта его распри с гувернерами и гувернантками занимают первое место. Вероятно, они были не лучше и не хуже многих домашних учителей, но воспитанник им попался ни на кого не похожий. Безобидный Шедель больше любил играть в дурачки, чем учить. Граф Монфор был скорее человек образованный, хороший музыкант и живописец. Русло сам писал стихи, но именно он особенно досаждал, может быть, от того, что в лице Русло Пушкин первый раз ощутил грубое прикосновение литературного соперничества и зависти. Маленький Саша, неровный, горячий, впечатлительный, самолюбивый, был не особенно покладистым воспитанником. В нем рано зажглась своя фантастическая внутренняя жизнь, порой всецело им овладевавшая. Никакие гувернеры не могли привлечь его внимание к тому, что его не интересовало. Деятельный, емкий, острый мозг то жадно вбирал внешние впечатления, то замыкался, покорный только внутренним зовом. Благодаря безошибочной памяти учение всегда шло легко. Ему не к чему было заучивать наизусть отчеркнутые ногтем учителя страницы учебника. Ольгу, как старшую, спрашивали первую, а Саша за ней со слуха схватывал и повторял урок. Только к цифрам испытывал он непреодолимое отвращение. Заливался слезами над непонятными четырьмя правилами арифметики, безнадежно плакал над делением. О том, чему успели научить мальчика эти воспитатели, можно судить по прошению, которое Сергей Львович подал в лицей. В нем сказано, что сын его, Александр, получил воспитание дома, где приобрел первые сведения в грамматических знаниях российского и французского языков, арифметики, географии, истории и рисования. Ни английскому, ни немецкому Пушкин в детстве не учился, зато французским языком владел в совершенстве. Его детские первые литературные опыты писаны по-французски. Тут сказались не только уроки, но и общее офранцуженье тогдашней интеллигенции, которая еще не доросла до руссоведения. Только отдельные лица, между ними императрица Екатерина, понимали необходимость изучения России, ее прошлого и настоящего. Давая наказ, как воспитывать великих князей, Екатерина писала: «Русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали, как возможно, лучше». Но и она поручила исполнить эту задачу не русскому наставнику, а иностранцу Лагарпу. В падкой до всего заморского дворянской среде больше гнались за французской, чем за русской грамотой, и нередко русских борчат обучали по-русски пьяненькие дьячки. У Пушкиных детей учил русской грамоте и закону Божьему просвещенный, начитанный, законоучитель Мариинского института, отец Беликов, хороший проповедник, издатель книги «Дух Массильона». Отцу Беликову очень не нравилось влияние на русское общество легкомысленных, неверующих французских эмигрантов, которых он называл «апостолы дьявола». Он боролся с ними, но нелегко было отгонять этих мелких бесов от зараженного галломанией и вольтерьянством российского дворянства. Ранняя любознательность маленького Пушкина находила себе пищу не столько в классной комнате, сколько в разнообразии окружающей его жизни. Гостиная и девичья, московские улицы, деревенские рощи, разговоры взрослых, любительские спектакли в соседних барских домах, нянины сказки, бабушкины рассказы, отцовская библиотека — все это тысячью образов, впечатлений, мыслей, чувств, знаний и мечтаний запечатлелось и отразилось в ничего не забывающем мозгу поэта. Точно отвечая растущим потребностям еще не нашедшей себя, еще не высказавшейся в слове русской души, провидение в момент расцвета и роста России послало ей поэта, который, родившись на пороге двух столетий, успел уловить последние отголоски пышного разнообразия XVIII века и наложить печать своего гения на следующий XIX век. В гостиной Саша жадно упивался французскими разговорами, остротами взрослых, которые часто забывали о маленьких слушателях. В жилых комнатах, где ютились дети, слуги, приживалки, старые родственники, шла своя, более подлинная жизнь, пропитанная исконным русским бытом. В детской, в девичьей, в передней, где казачок вязал неизменные чулки, у бабушки в комнате, в подмосковном сельце Захарове иноземные влияния отступали. Там веяло Русью. Настанет строгий час творчества, и к этому могучему роднику припадет поэт. Захарово было небольшое сельцо, которое бабушка Ганнибал купила вскоре после рождения старшего внука. Оно находилось в 38 верстах от Москвы, по Смоленской дороге, рядом с большим Шереметьевым селом Вяземы. Зажиточные шереметьевские мужики соблюдали красивую старинную обрядность в песнях, в хороводах, во всем укладе жизни. Все кругом дышало преданиями славного прошлого. Когда-то эти места принадлежали Борису Годунову. По его приказу в Захарове были вырыты пруды. При нем была выстроена в Веземах церковь с оригинальной колокольней в виде ворот. Поляки, в смутное время проезжавшие с Мариной Мнишек Смоленским трактом, оставили на стенах этой церкви надписи по-польски и по-латыни. Здесь в 1812 году стоял корпус Евгения Багарне. Французы сожгли часть старинных книг. К этому времени Захарова уже было продано, а Пушкин был в лицее. Но когда ребенком он переезжал летом из немецкой слободы в Захарово, то попадал в настоящую русскую деревню, где крепкая, медлительная московская преемственность еще всецело владела и делами, и душами. Кто знает, что нашептали старинные стены Годуновской церкви быстроглазому курчавому борчонку, в душе которого уже звучали таинственные, одному ему внятные голоса. В Захарове эти голоса звучали громче, чем среди городской суеты и тесноты, и жарких дум уединенное волнение, с детства знакомое поэту, глубже проникало в его душу. Судя по его стихам, а стихи Пушкина — самый точный источник для биографа, в Захарове пришла к нему таинственная его спутница Муза. «В младенчестве моем она меня любила, и семиствольную цивницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника. Уже наигрывал я слабыми перстами с утра до вечера в немой тени дубов. Прилежно я внимал урокам девы тайной и сердце наполнял святым очарованием». 1821 год. Пушкин рассказывал друзьям, как ребенком любил он бродить по Захаровским рощам, предаваясь смутным, сладким мечтам, воображая себя героем сказочных подвигов. Раз во время такой прогулки ему навстречу бросилась сумасшедшая родственница, жившая у них. Ломая руки, заливаясь слезами, она умоляла мальчика спасти ее. Несчастная жаловалась, что ее считают огнем и поливают из пожарной кишки. С чисто пушкинской находчивостью мальчик галантно ответил: «Что вы? Они просто считают вас цветком». Захарова было скромной, непритязательной усадьбой. В лицейских стихах Пушкина есть ее описание. «Мне видится мое селение, мое Захарово, оно с заборами к реке волнистой, с мостом и рощею тенистой, зерцалом вод отражено. На холме домик мой, с балкона могу сойти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят, где старых кленов темный ряд возносится до небосклона». Послание к Юдину, 1815 год. Дом стоял на скате холма, откуда открывался широкий вид на окрестные поля, на холмы, покрытые темными хвойными лесами. Здесь маленький Пушкин играл под старыми липами, наслаждаясь чисто русским простором, целомудренной красотой северной природы, деревенским привольем, всем, что в течение еще целого столетия после них радовало и просветляло деревенских ребят, помещичьих и крестьянских. В деревне должно было еще сильнее сказываться влияние на детей прислуги. У бабушки Марии Алексеевны был повар Александр Громов. Это был человек бойкий, словоохотливый и независимый. Позже он бежал в Польшу и там превратился в пана Мартына Колесницкого. С этим поваром Саша дружил, поверял ему свои заветные и грустные мысли, которые часто, незаметно для взрослых, таятся в детской душе. повару рассказал будущий поэт, что ему хочется, чтобы его похоронили в любимой березовой роще в селе Захарове. Был еще другой крепостной приятель у Саши, отцовский камердинер Никита Тимофеевич, сказочник и песенник, сочинивший длинную балладу «Соловей-разбойник», «Широкогрудый Яруслан Лазаревич» и «Златокудрая царевна Мелитриса Кирбитьевна». Вскоре после его отъезда в лицей Захарова было продано. Но Пушкин любил этот уголок. Много лет спустя, в смутную полосу своей жизни, перед самой женитьбой, Пушкин на несколько часов приехал из Москвы в это глухое местечко, точно прощаясь с далекими светлыми воспоминаниями. В жизни маленького Пушкина русская стихия ярче всего воплощалась в двух женщинах. Это были бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна, выненчившая и Ольгу, и Александра, и Льва. Няня была ганнибаловской крепостной из села Суйды Петербургской губернии, где араб Петра Великого доживал свою длинную живописную жизнь. Позже Арину Родионовну приписали к селу Кобрину, вместе с которым она перешла в собственность Марии Алексеевны Ганнибал. Когда Кобрина продали, Арине Родионне и ее детям дали вольную, но она не захотела уйти от своих господ. Бабушка и няня вносили в жизнь маленького Пушкина женственную ласку, баловство, тепло, которых резкая капризная мать не умела, да и не хотела давать. Вокруг бабушки и нянюшки создавался свой отдельный мир, более уютный, более понятный детям, чем материнская гостиная. Бабушка и няня обвивали детей крепким русским бытом, приучали детский слух к богатству подлинной русской речи, наполняли их воображение рассказами о старине, песнями, былинами, сказками. Около отца и матери царил французский язык, беззаботная фривольность модных вольтерьянцев, а на бабушкиной половине светилась ясная практическая мудрость, незыблемое благочестие, теплота умного сердца. Трудно сказать, о которой из двух своих первых наперсниц, о бабушке или о няне, думал 17-летний лицеист, когда писал: «Но детских лет люблю воспоминания. Ах, умолчуль о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чепце, в старинном одеянии, она, духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет о мертвецах, о подвигах Бавы, от ужаса не шелохнусь, бывало, едва дыша прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы, под образом простой ночник из глины чуть освещал глубокие морщины, дорогой антик, прабабушкин чепец и длинный рот, где зуба два стучало, все в душу страх невольно поселяло. Я трепетал, и тихо, наконец, томление сна на очи упадало. Тогда толпой с лазурной высоты на ложе роз крылатые мечты волшебники, волшебницы слетали, обманами мой сон обворожали. Терялся я в порыве сладких дум, в глуши лесной, средь муромских пустыней, встречал лихих полканов и добрыней, и в вымыслах носился юный ум. Сон, 1816 год.